В столовой никого не было, в доме тоже, но звук был. То ли скрип, то ли стук сердца маятника. Салли закрыла уши руками, и чистая скатерть осела на пол горкой белого полотна. Салли отказывалась верить предрассудкам, запрещала себе верить. Но суеверный страх объял ее все равно, и в этот миг она увидела, как что-то прошмыгнуло под стулом Майкла. Призрачное существо, такое юркое и верткое, что бесполезно было бы попытаться раздавить его каблуком. Вечером, как стемнело, Салли нашла на кухне тетушек. Она стала на колени и молила их помочь ей, как это делали до нее столько других женщин в минуту отчаяния. Предлагала взамен все, что есть у нее ценного. Кольца с своей руки, двух своих дочерей, свою кровь до последней капли. Но тетушки только грустно качали головой. «Я на все готова!» — кричала Салли. «Готова верить во что угодно, только скажите мне, что делать?» Но тетушки ж и так перепробовали все, что можно. А жук по-прежнему оставался где-то рядом с тем местом, на котором сидел Майкл. Иные судьбы определены заранее, и вмешиваться бесполезно. Весенним вечером, на редкость тихим и ласковым, Майкл сошел с тротуара по дороге из кабиной лавки домой и был сбит насмерть машиной, полной юнцов, которые по молодости лета для куража перебрали спиртного. Целый год после этого Салли не разговаривала. Ей просто нечего было сказать. Тетушка прям-таки видеть не могла. Мошенницы, жалкие бабки, которым дано не больше власти, чем мухам, что мрут по подоконникам, а прежде бьются в стекло, бессильно трепеща прозрачными крылышками. «Выпусти, выпусти меня!» Услышав шелест юбок, предвещающий появление теток, Салли выходила из комнаты. Определив по шагам на лестнице, что они поднимаются проверить, как она, или пожелать ей спокойной ночи, она вскакивала с своего стула в окошко, торопясь закрыть дверь на крючок, и никогда не слышала, как они стучатся. Затыкала уши, и баста. Когда бы Салли не зашла в аптечный магазин, за зубной ли пастой или мазью от пеленочной сыпи. Она видела за прилавком ту девушку, и взгляды их скрещивались. Теперь-то Салли понимала, что может с человеком створить любовь. Так хорошо понимала, что навсегда зарекла снова иметь с ней дело. Девушка из аптеки выглядела старухой, хотя и было горемыки, наверное, немногим больше 30. Волосы посидели, а когда ей требовалось сказать что-нибудь, назвать, допустим, цену товара или особый сорт пломбира, очередной гвоздь недели, то приходилось писать это на листке блокнота. Муж ее чуть не все время просиживал на крайнем табурете у стойки, баюкая в ладонях чашку кофе. Но Салли его почти не замечала. Она не могла оторвать взгляд от девушки, пытаясь разглядеть в ней ту, которая впервые появилась на кухне у тетушек, ту милую, румяную, полную надежд. Как-то в субботу, когда Салли пришла в аптечный магазин купить витамин С, девушка сунула ей вместе со сдачи какую-то бумажку. На ней идеальным четким почерком было выведено «Помоги мне». Но Салли и себе-то не в силах оказалось помочь своим детям, мужу, тому, что весь мир, точно машина, потерявшая управление, обрушилась в тартарары. С тех пор Салли не ходила больше в магазин аптечных товаров, а за тем, что ей нужно, посылала парнишку-старшеклассник, который, невзирая на любую непогоду, дождь, снег, ледяную крупу, оставлял покупки на мощенной песчаником дорожке, упорно отказываясь подойти к дверям, даже при том, что таким образом лишал себя чаевых. Антонию и Кайли на весь тот год Салли бросил на печенье теток. В июле она